как будто море больше не волнуется. Да, в душе затихли вихри, а, ему все сообщения адресуются. Да, привет, жду тебя, где ты? А, выглянул месяц, засияли звезды. Да, из глаз слезы, но поздно. А, все обещания его несерьезны. Да, мокрые щеки, суши весны. Одинокая влюбленная, наивная, и любовь себе безответная. Одинокая влюбленная, наивная, ранимая. Ой, в лобовое смотрят фонари. Я подводной сплошной беру гран-при. Да. И сердце не мишень, глаза не тир. Не поводу ресницы смотрят вниз. Ты идешь навстречу, и я подойду, да. Вытрешь слезы, они вовсе не к лицу, а. Она заряжает, будто бы июня. В душе холодает, чувство ближе к январю, а-а-а. Волнуюсь, словно море. Внутри бушуют бури. Снова гудки без ответа. В один конец билет мой. А сзади шум и крики. А сзади город птица. И как на самом деле лишь правый рассудит. Одинокая влюбленная, наивная, и любовь вся безответная. Одинокая влюбленная, наивная, ранимая. Одинокая влюбленная, наивная, и любовь вся безответная. Одинокая влюбленная, девочка наивная. Одинокая влюбленная, девочка ранимая, и любовь все безответная. Одинокая влюбленная.